Много передумалось Кравцову за эти три ночи, но о родителях вспомнилось почему-то только на третью, на последнюю. О том, что плохо теперь в деревне стало, и что теперь, когда он комроты и получает полевые, надо бы часть аттестата послать старикам. До войны-то и 600-ком взводовских не мог он помогать в деревню. Сам, бывало, не прочь был пообедать в красноармейской столовой, что, конечно, не разрешалось, кроме тех дней, когда дежурил по части и снимал пробы. Отписать бы Дуське, чтоб послала хоть рубликов 300, но не пошлет же. Вольно охоча Дуська и до жизни, и до денег. И дает себе слово старший лейтенант Кравцов, что как поставят его на батальон, непременно старикам выделить половину аттестата. Коншин подходит к Четину. «Товарищ лейтенант, вам на подводу надо». «Дойду», — кривится от боли Четин. Ротный приказал. Мягко, начиная жалеть взводного, произносит Коншин и берет его под руку. Пропустив колонну, он усаживает лейтенанта в сани санротовские, а сам идет вдогон роте. Красноармеец Филимонов тоже отстает, и Коншин бросает ему на ходу. «Подтянитесь, Филимонов!» На что вместо уставного «есть» слышится надоевшее. «Куда спешить? Все там будем!» Коншин останавливается и выразительно смотрит на него. «Чего смотрите, командир?» «Мне не 20 годков, как вам. Погонять-то вы все умеете, а вот спросить, что с человеком, нет вас. Что же с вами, Филимонов? Что-что? Устал я, мочи нет». «Все устали», — говорит Коншин, а потом, видя, что и действительно лица нет на Филимонове, добавляет: «Ладно, дождитесь лейтенанта, он в санротовских санях, к нему присядете». Филимонов садится прямо в снег, дожидаться хвоста колонны, а Коншин уходит вперед и догоняет тоже отстающего Савкина. Особо командовать Савкиным Коншину как-то неудобно, хотя, вытравляя в себе интеллигентское слюнтяйство, бывал он с подчиненными и грубоват, и жестковат, чтобы доказать себе, избавился от сантиментов. «Устали, Савкин», — сочувственно говорит он, когда они поравнялись. «Устал, товарищ командир», — слабо улыбаясь, отвечает Савкин. «Во второй раз идти туда труднее, несравнимо, товарищ командир, уже известно все. Знаете, что поражает на войне? Что? Мало думаем мы на войне. Многое наобум было, наавось. Давай, давай, а на этом давай далеко не уедешь». Помолчав немного, добавляет: «Нет умения еще, нет». «Отогнали же от Москвы, так было, Савкин, а сейчас все по-другому, наступаем же мы». «Да, наступаем», — как-то вяло повторяет Савкин. «И будем наступать», — решительно произносит Коншин. Если Коншин в свои 22 не мог, конечно, распознать как следует людей своего взвода, хотя и казалось ему, что разбирался он в каждом, то для Савкина с его профессиональным учительским чутьем Коншин был как на ладони — И чуял он опасность и для себя, и для взвода в характере сержанта. Такой, чтоб доказать себе, что он не трус, может натворить глупости, не пожалев себя, загубить и людей. А в общем-то был симпатичен ему этот мальчишка, который силой обстоятельств волен распоряжаться жизнью и смертью 52 человек, и его Савкина жизнью тоже. Савкин подвигов совершать не собирался. Наоборот, он будет стараться всеми дозволенными способами сохранить жизнь. Она нужна не только ему, но как это трудно, понимает. Знает он почти точно. Будет наступление. У него 60 шансов из 100 на ранение, 30 на смерть и только 10 на жизнь. На жизнь до следующего наступления. А там, по теории вероятности, шансы будут катастрофически уменьшаться. Он предпочитает ранение, любое, даже самое тяжелое, но твердо знает, что ни на какую подлость ради сохранения жизни не пойдет. В прошлых боях выяснилось, что человек он нетрусливый, что в самые страшные минуты способен мыслить, а первое ранение показало, может сносить физическую боль. А главное, знает он то, чего не знают, да и не могут знать те другие, кто идет туда впервые. Труса праздновать он не будет. Коншин пока этого не знает. Первая бомбежка в Лихославле, такая неожиданная, всех повергла в панику. Они неслись от эшелона, теряя шапки, роняя автоматы, падая в лужи. Была ростепель, и это было так унизительно, что возвращались к поезду, стыдясь глядеть друг другу в глаза с багровыми смущенными лицами. Коншин был потрясен и поклялся себе, что в следующий налет не растеряется, ведь рядом с ними вагон санроты с сестричками. Но вторая бомбежка была также негаданна. Разрыв бомбы у паровоза, а потом с диким ревом два мессера, как какие-то доисторические желтобрюхи, присмыкающиеся, носились вдоль эшелона, расстреливая его крупнокалиберными. Хорошо, что случилось это не на поле, а около леса, в который они и бросились. Скорее, скорее, подальше от вагонов. Бежали, проваливаясь в снег, ползли, катились. Казалось, бесконечно долго облетывали мессеры эшелон. Бесконечно долго стучала дробь пулеметов. И тут Коншин тоже остался недоволен собой. Хотя и пытался вести огонь из автомата по самолетам. Нет, видно, к этому надо попривыкнуть. Догоняя взвод, равняется он Щураковым. Тот идет широким размеренным шагом и, кажется, может пройти так же легко еще столько же. Коншин, хлопнув его по плечу, некоторое время идет рядом. «Иван, ты, пожалуй, спокойнее всех», — начинает Коншин. «А чего травить себя зря? Что будет, то будет. Ты не был в сарае. Ну а если бы был, вы что с Ильей думали? Хоромы для раненых по всему фронту построены. Этого не думал, Но вот так, как лежали эти люди —